правда с умыслом. Человек говорит ранящие, жестокие и унизительные слова. Но это же правда. Он говорит правду. А вам эта правда глаза колет, так? Вы не хотите слушать и знать правду. Обижаетесь. Вон, слезки на колесках появились. Или покраснели, разгневались. Не нравится правда. Вам просто честно сказали, кто вы, какой вы, чего заслуживаете. Но это неправда. Это злость и зависть, завернутые в белые одежды правды. И это вовсе не честность. Иногда честность — рационализированная агрессия, написал психоаналитик и философ Отто Кернберг. Это способ безнаказанно уязвить вас и разрушить вашу жизнь. Ты такая толстая, тебе не идет это платье. Так сказала при всех родственница одной женщине. А когда женщина замигала растерянно глазами и чуть не расплакалась, родственница добавила, что надо принимать правду о себе. Что, лучше сладкая ложь? Или учитель сказал матери, что ее ребенок не имеет способностей. Он глуп. Это правда. Мол, примите ее, или вы хотите, чтобы я хвалил вашего отсталого мальчика? Или мужчине сказали, что он неизлечимо болен и не протянет долго. И с пренебрежением смотрели, даже с усмешкой. Дескать, это же правда. Непонятно, на что вы надеетесь и зачем требуете лечения. Много таких правдолюбцев я встречала в жизни. И все они настаивали, что их оскорбление, непрошенная критика, негативная информация — это правда. Хотя это была злость и зависть. «Так что мне, дифирамбы всем петь?» «Я правдивый человек», — гордо говорил завистник или злыдень. И лучше всего ответил мистик-поэт Уильям Блейк в своих «Прорицаниях невинности». Коротко и по существу. «Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобно». Правда перестает быть правдой в устах злого, потому что в ней умысел, меняющий ее суть. Желание уязвить побольнее, причинить вред. Так топор из полезного предмета превращается в руках Раскольникова в орудие преступления, хотя топор тот же самый — орудие труда. Зачем же пишут «орудие преступления»? Это же неправда. Правда. Вот это правда. Все зависит от того, кто и с какой целью использует правду. И в случае агрессивного применения правда становится подобием лжи. Вот и все. И отвечать можно афористичными словами Блейка. «Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобно». И это чистая правда.